Династия. Бастард. Глава 1. Позовите врача. Скорее. Женский голос звучит совсем рядом. Затем чья-то теплая рука ложится на мою щеку. Сынок, ты меня слышишь? Слышу. Но, сынок, что-то здесь не так. Всего несколько секунд требуется мне на то, чтобы осознать происходящее. Проект возрождения сработал. Получилось. Прошлая жизнь позади, передо мной открывается новая. Не могу передать, как сильно это будоражит. Это как начать любимую игру заново, выбрав персонажа, которым раньше не играл, только в миллион раз круче. Губы сами собой растягиваются в улыбке. «Почему ты улыбаешься?» – спрашивает тот же голос. «Судя по всему, моя новая мать. Надо хоть взглянуть на нее, что ли?» «Я только сейчас начинаю ощущать свое новое тело. Управлять им пока не получается. Даже веки открываются с трудом. Меня предупреждали, что так будет. Сознанию потребуется время, чтобы освоиться в новой плоти. Но процесс с первичной адаптацией займет не больше часа. В нос проникает запах лекарств. Ощущаю под собой упругий матрас и торчащий в руке катетер. Я в больнице, никаких сомнений. Открываю глаза и сразу щурюсь, потому что свет режет глаза. Вижу склонившуюся надо мной женщину с каштановыми волосами. Красивая, довольно молодая, ей всего лет 30, наверное. А сколько же тогда мне? Не 10, надеюсь, Саша. Женщина обнимает меня и плачет. На сердце сразу же теплеет. Неплохое начало, по крайней мере, у меня есть любящая мать. Это уже дорогого стоит. Что странно, я воспринимаю ее именно так, как маму. Несмотря на приятный женский запах и то, что она прижимается ко мне грудью, я не чувствую сексуальных позывов. «Все хорошо, мам», выдавливаю я. Вдруг вспоминаю, что ее зовут Анна. Меня Александр, так же, как и в прошлой жизни. Отлично, не придется привыкать. Слава богу, ты очнулся. Мама продолжает плакать у меня на плече. Я так боялась, что потеряю тебя. Все нормально, я вернулся. В горле встает комок. Вот же черт. Получается, на самом деле сын этой женщины умер, а мое сознание заняло пустое тело, как и было запланировано проектом возрождения. Конечно же, моей вины в смерти настоящего Александра нет, но несмотря на это, я чувствую ответственность перед Анной, и тут же, не колеблясь, принимаю ее. Теперь она моя мать, и я сделаю все, чтобы обеспечить ей достойную жизнь. Мама отлипает от меня, целует в щеку и сквозь слезы смеется. «Как ты? Болит что-нибудь?» Мгновение прислушиваюсь к ощущениям и мотаю головой. «Нет, скоро придут врачи и проверят тебя. Точно хорошо себя чувствуешь?» «Да, можешь дать зеркало. Я чувствую себя странно. Первичная адаптация еще идет, по телу носятся болючие мурашки, мышцы тут и там сводят мелкой судорогой. Но решаю ничего не говорить. Не хочу, чтобы мама переживала. Удивительно. Я моментально принял Анну как свою мать. Не испытал вообще никаких противоречий. Полагаю, это значит, что сознание отлично слилось с новым мозгом. Мама достает из кармана смартфон, включает фронтальную камеру и протягивает мне. Так, отлично. Сразу стало больше понятно об этом мире. Смартфоны, это мне знакомо. Только марка непонятная. Держава, интересно. В этом мире Россия сама производит неплохие гаджеты. Разглядываю себя в экране и снова невольно улыбаюсь. Неплохо. Мне повезло переродиться в юношу. Судя по виду, лет 15-16, тут же подсказывает разум. Ага, отлично. Процесс вторичной адаптации, то есть слияния с памятью предшественника, тоже начался. Я блондин с яркими голубыми глазами и красивыми, но мужественными чертами лица. Немного бледен и худоват, с темными мешками под глазами. Но это последствия того, что я лежу в больнице. Что случилось? Возвращая матери телефон, спрашиваю я. Ты не помнишь? Нет. Ты ехал на велосипеде, и тебя сбила машина. Мать вытирает остатки слез. Ты сильно ударился головой. Да уж, я качаю головой. Какая нелепая смерть могла бы быть? Не говори так. Главное, что ты очнулся. Врачи говорили, что ты в коме. Где они? Кстати, мама начинает вставать, и дверь в палату тут же открывается. Входит целая делегация в белых халатах. Два седых врача и молоденькая медсестра. При взгляде на меня она мило улыбается и опускает глазки. А да, кажется, женским вниманием я в новой жизни не буду обделен. Мне досталась отличная внешность. Доброе утро, ваше сиятельство, кланяются врачи. Секунду, что, ваше сиятельство, я типа дворянин какой-то, но, судя по смартфону и аппаратуре вокруг, мир вполне современный, почти как мой. Бред какой-то. В голове всплывают обрывки воспоминаний прошлого Александра, и по ним я убеждаюсь, что все действительно так. В этом мире, несмотря на прогресс, до сих пор существуют монархия и дворянство. Как-то непросто в это поверить, кажется абсурдом. «Как вы себя чувствуете?» – спрашивают врачи. «Нормально», – протягиваю я, хотя новости о дворянстве выбили меня из колеи. «Нам все равно нужно провести обследование, если вы не против». «Конечно, проводите», – восклицает Анна. «Мам, они со мной говорят». Я улыбаюсь ей и затем киваю врачам. «Делайте, что нужно». «Мама, кажется, немного ошарашена тем, что я ее заткнул». «Ничего, я сделал это вежливо, а говорить за меня не нужно». Свой язык есть. Врачи изучают показания приборов, осматривают меня с ног до головы, берут на анализ кровь, затем везут меня на МРТ. После этого возвращают в палату и удаляются. Перед уходом говорят, что мне нужен покой. Пока доктора работали, процесс с первичной адаптацией полностью завершился. Раньше срока, насколько я могу судить. Подружиться с мыслью о существовании монархии тоже вроде получилось. Хотя принять это сложнее. Мне казалось, я готов к переселению в другой, незнакомый мир. Но по факту это оказывается непросто. Когда мы с матерью остаемся наедине, я откидываю покрывало, осматриваю свое тело, облаченное в больничную рубашку. Так себе, не помешает нарастить мышечную массу. Но в целом нормально, есть над чем работать, по крайней мере. Руки-ноги на месте, видимых недостатков нет. Собираюсь встать. И мама тут же пытается помешать. «Лежи». Врачи сказали, «Тебе нужен покой». А я спокоен. «Не мешай, пожалуйста». Поднимаюсь на ноги и ловлю равновесие. Голова кружится. Непонятно, то ли от долгого лежания, то ли от переселения. Но двигаться могу. И, что важнее, хочу. Чувствую прилив энергии, вызванный эйфорией. Будь моя воля, я бы прямо сейчас отправился на пробежку. Новое, молодое тело. Кайф. В капсулу перерождения я лег стариком и уже забыл, каково это, когда ничего не болит. «Давай пройдемся», — говорю я, кивая на дверь. «Саша, ты с ума сошел? Тебе нельзя. Кто запретил?» «Врачи. Они сказали, что мне нужен покой, а не бездействие. Пошли, прогуляемся по коридорам. Хочу заново ощутить себя». «Саша, ты же только очнулся», — пытается спорить Анна. «Пошли». Надеваю стоящие возле кровати тапочки и топаю к двери. Мама рядом, поддерживает, хотя этого не требуется. Я ощущаю небольшую вялость в мышцах, но в целом двигаюсь весьма уверенно. Идем по коридору, где снуют пациенты и персонал больницы. Большинство врачей при виде нас кланяются. Я не знаю, как реагировать. Мама отвечает короткими кивками, так что просто делаю так же. Когда идем обратно в палату, раздается звонок маминого телефона. «Алло, да, очнулся. Откуда ты знаешь?» «Хорошо, держи», мама протягивает мне трубку. «А кто это?» Шепотом спрашиваю. «Твой дедушка». «Вот как? Ну ладно. Алло, здравствуй, Александр». «Здравствуйте». Из трубки доносится тишина. Я начинаю думать, что связь прервалась, но тут собеседник строго спрашивает. «Ты что, забыл, как нужно ко мне обращаться?» «Не уверен. Дед мой, судя по всему, строгий мужик. Что-то стало с твоей памятью?» Сухо спрашивает он. «Да, похоже на то, что говорят врачи, что надо провести обследование. Пока ничего не понятно, особенно мне, честно признаюсь». «Ясно. Рад, что ты очнулся». Не попрощавшись, дед кладет трубку. Судя по голосу, не очень-то он рад, но все же позвонил. Это о чем-то договорит. Смотрю на экран и вижу имя контакта. «Князь Грозин, мой дедушка, князь», возвращая матери телефон, спрашиваю я. Она обеспокоенно смотрит на меня. «Ты правда не помнишь?» «Нет». «Да, он князь, глава нашего рода и семейной корпорации». «Хм, интересно, а почему у матери в телефоне он так записан? Почему не просто папа?» «Похоже, отношения между ними не очень». Возвращаемся в палату. Несмотря на свой энтузиазм, все-таки ощущаю усталость. Мне придется потратить какое-то время не только на адаптацию, но и на восстановление. Сажусь на койку. Мама поправляет подушку и осторожно давит мне на плечи. «Ложись, тебе надо отдохнуть. Сколько я уже здесь?» «Неделю». В глазах мамы снова появляются слезы, но она тут же их смахивает. «Значит, я достаточно отдохнул», улыбаюсь. «Пусть врачи проведут все анализы и поедем отсюда. Это зависит от того, что они скажут. Нет, не зависит. Я отлично себя чувствую и хочу домой, каким бы ни был этот дом. Ведь я понятия не имею, где живу. Но лежать в больничной палате мне совсем не нравится. Уверен, что дома я быстрее смогу слиться с памятью предшественника. Жизненно необходимо понять, кто я теперь такой. Саша, ты не можешь принимать такие решения, говорит Анна. Мы послушаем врачей, мы поедем домой. Меня же не будут держать здесь силой, нет, но... Тогда вопрос закрыт. Я оглядываюсь по сторонам и вижу на тумбочке почти такой же телефон, как у мамы. Это мой? Да. Дай, пожалуйста. Надо кое-что посмотреть. Мама протягивает мне телефон. На ее лице появляется растерянность. Смотрит на меня так, будто впервые видит. Да, похоже, прошлый Александр вел себя совершенно иначе. Но ничего, всем моим родственникам и знакомым придется привыкать к новому Александру. Возможно, когда я вспомню все необходимое, то смогу немного подыграть, чтобы не сильно шокировать близких. А возможно, и нет. Посмотрим. Прогибаться под их ожидания и прежний образ Александра я точно не собираюсь. Я такой, какой есть. Остальным придется с этим смириться. Первым делом осматриваю телефон. Тоже марка «Держава». На задней панели изображен золотой шар с двуглавым орлом на навершии. Кажется, мои догадки верны. Это определенно отечественная техника. Захожу в интернет и вбиваю в строку поисковика первое, что приходит в голову. А именно, «Князь Грозин». Непривычная операционная система. Поисковик тоже непривычный. Но все интуитивно понятно, сложности не испытываю. «Князь Григорий Михайлович Грозин». Глава дворянского рода Грозиных и генеральный директор корпорации «Династия». Почетный член деловой палаты, трижды лучший предприниматель Российской империи. Ну и все в таком духе. Мой дедушка действительно серьезный мужик и ворочает даже не миллионами, а миллиардами. Конгломерат «Династия» включает в себя множество компаний и дочерних предприятий. Сферы деятельности различны, от тяжелой промышленности до юридических услуг. С ума сойти. Мне повезло переродиться в одной из богатейших семей мира. Только почему мне кажется, будто что-то не так. Княжич Александр Сергеевич Грозин, член дворянского рода Грозиных, сын княжны Анны Грозиной, бастард при рождении. Твою мать, ну вот и оно. Я бастард. Сразу как-то противно стало. Да и само слово. У него какой-то мерзкий оттенок. Александр был рожден вне брака, личность отца неизвестна. Несмотря на это, был признан членом рода. Однако лишен права наследования. По неподтвержденным сведениям, княжна Анна пожертвовала своей долей в корпорации «Династия» взамен на признание сына. Поднимаю глаза на маму. «Ты правда отдала свою долю в «Династии», чтобы меня признали?» Она вздрагивает и прячет глаза. Неожиданный вопрос, почти шепчет. «Я разве раньше не спрашивал?» «Спрашивал. И что ты обычно отвечала?» «Что тебе не надо об этом думать?» Усмехаюсь. «А сейчас что ответишь? Это правда важно?» Анна смотрит на меня. «Ты член рода, не изгой, не бастард. Официально да. Так ты правда отдала свою долю?» Мать вздыхает и снова прячет взгляд. «Да, отдала. Таково было условие князя. Чтобы ты понимал, это справедливая цена. Делаю для себя пометочку, что отношения внутри семьи Грозиных как минимум сложные. По факту, скорее всего, там полный бардак из взаимных претензий, старых обид и конфликтов интересов. Ничего, я с этим разберусь. В смысле, пройду вторичную адаптацию и вспомню, как все обстоит. И соображу, как мне в этой ситуации действовать. Сколько процентов у тебя было?» Спрашиваю я. 10. Как у всех детей князя. Охренеть. Я только что прочитал, что суммарная стоимость активов династии – около триллиона рублей. 10% от триллиона – это сколько? 100 миллиардов? Понятно, что это не чистые деньги, но прибыль от такой доли тоже была бы внушительной. Выходит, мать лишилась всего положенного ей богатства взамен на указ о признании. Справедливая цена, ну не знаю. Вполне возможно, я бы предпочел быть бастардом, но с капиталом в 100 миллиардов. Сразу стало более понятно, кто мы с матерью есть в этом мире. Несмотря на законную принадлежность в великому роду, по факту мы отщепенцы. Кто мой отец? А вот этого ты никогда не спрашивал. Теперь спрашиваю. Кто он? Тебе обязательно знать это прямо сейчас? Мама бросает на меня опаляющий взгляд. Да, узнаешь в свое время. С чего ты взял, что я вообще хочу рассказывать? Анна вздергивает подбородок. Мы не будем поднимать эту тему, пока я сама не решу, что настало время. Хорошо, я киваю. Обсудим позже. Оказывается, моя новая мать не такая бесхребетная, как поначалу показалось. При необходимости может за себя постоять, не буду сходу на нее давить. Раз уж мой отец не появлялся 16 лет, то и дальше проживем без него. Вскоре в палате появляется врач. Мы с мамой одновременно поворачиваемся к нему. Тот кланяется и говорит: «Анализы в порядке, худшие позади». «Слава Богу», — выдыхает Анна. «Вы можете меня выписать?» — спрашиваю я. «Противопоказаний нет. Отек мозга спал. К тому же, вам вводили все нужные лекарства». Врач кивает на капельницу. «Период восстановления вы можете пройти и дома». «Прекрасно. Тогда я хочу выписаться». «Как пожелаете». Доктор снова кланяется и смотрит на Анну. «Ваше сиятельство, вам нужно пройти на стойку регистрации, урегулировать финансовые вопросы». «Да, конечно», — мама начинает вставать. «Стоп, тут же вмешиваюсь. В какой больнице я лежу?» «Динамит, господин». «Так я и подумал. Знакомое название. Она ведь входит в династию, не так ли?» «Это я прочитал 10 минут назад, когда пробегался по списку предприятий конгломерата». «Да, господин. В таком случае стоимость лечения возместит компания. Но, ваше сиятельство», — теряется врач. «Что?» «Я встаю с койки. Думаете, мой дедушка не заплатит за лечение внука? Мы только что говорили с ним по телефону. Правда, про оплату лечения никто не упоминал, но это не важно. Насколько мне известно, членам рода предоставляется бесплатное лечение во всех наших клиниках», — продолжаю я, делая акцент на слове «наших». «Формально бесплатное, компания затем возмещает убытки. Одним словом, я благодарю вас за труды. Если возникнут вопросы, вы легко сможете найти мои контакты. Всего доброго». Под растерянными взглядами матери и врача прохожу к шкафу и открываю его. Внутри лежит моя одежда. Футболка, джинсы и кеды, ничего необычного. «Будете смотреть, как я переодеваюсь. Простите, ваше сиятельство», — бормочет врач и выходит из палаты. «Сынок, ты уверен?» — спрашивает мама. «Может, лучше остаться здесь на пару дней под наблюдением?» «Нет, поедем домой. Ты как-то изменился после травмы, будто другой человек». «Я все тот же», — улыбаюсь, глядя на мать через плечо. «Выйди, пожалуйста. Я быстро». Уже скоро мы с мамой садимся в ее машину. Тоже российская разработка, между прочим. Белый седан Эльбрус М2. Премиальная марка, но устаревшая модель. У мамы явно не хватает денег на обслуживание такой дорогой тачки, а купить новую она тем более не может. Анна Грозина и ее Эльбрус М2. Пока едем домой, молчим. Я пялюсь в окно, изучая такую знакомую и одновременно чужую Москву. Здесь почти все так же, как в моем прежнем мире, а отличия едва неуловимы. Разве что нет гребаных электросамокатов, а большинство машин российские. Чувствую облегчение. Мне будет гораздо легче привыкнуть к миру, который мало чем отличается от прежнего. Все необходимое я со временем впитаю из памяти предшественника. Скоро оказываемся дома, в довольно небольшой, но уютной двухкомнатной квартире. У каждого своя спальня, плюс общая кухня, ванная и прихожая. По мне, так необходимый минимум. «Вот мы и дома», — улыбается мама, закрывая дверь. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. Перестань это спрашивать. Ладно, если что-то будет не так, я скажу. Я просто беспокоюсь за тебя». «Понимаю. Но, как сказал доктор, худшие позади». «К счастью, да». Мама улыбается и глядит на меня с такой теплотой, что сердце пропускает удар. «Черт возьми, да мне и правда повезло. Плевать на деньги, плевать на то, что я бастард с дерьмовой репутацией. Все это поправимо. А вот получить любящую мать нельзя ни за какие бабки». «Ты голодный? Давай закажем что-нибудь». «Давай, на твой выбор. И спасибо тебе, мам, за заботу. Я просто хочу, чтобы ты поскорее пришел в себя». Она целует меня в лоб. Пока мама заказывает доставку еды, я хожу по квартире. Вдыхаю знакомый запах, трогаю мебель, смотрю на фотографии. Вовсю пытаюсь запустить процесс вторичной адаптации. Чувствую, что он идет, но крайне медленно. Впрочем, мне обещали, что он займет не менее недели. Ну и ладно, мне в любом случае предстоит восстановление организма, так что ничего страшного. Дожидаясь еды, сажусь за компьютер и снова приступаю к серфингу в сети. Мне нужно как можно больше информации, чтобы возбудить нейронные связи и подтолкнуть вторичную адаптацию. Это было в инструкции проекта «Возрождение». Следующим утром просыпаюсь рано. Выхожу из комнаты и вижу в прихожей маму. Она одета в элегантный брючный костюм, каштановые волосы раскинуты по плечам, легкий макияж подчеркивает естественную красоту. Чудо, а не женщина. И почему она до сих пор не нашла себе мужа? Впрочем, догадываюсь, дворянке, родившей бастарда, не просто отыскать себе партию. К тому же, если она рожает в 17 лет, потому что мне сейчас 16, а маме всего 33. «Ты куда?» – спрашиваю я. «Мне нужно на работу». «А где ты работаешь?» «Ты и этого не помнишь?» – с грустью вздыхает она. «Дай секунду, массирую виски, но только для вида». «Вспомнил. У тебя свой бутик женской одежды». Лицо матери освещает улыбка, и у меня на сердце тоже становится теплее. На самом деле, я еще вчера вспомнил, чем она занимается, но решил устроить небольшой спектакль, чтобы порадовать ее, мол, память возвращается, со мной все отлично. Если бы я просто сказал «хорошо тебе поработать», такого эффекта бы не было. Завтрак на столе, мать целует меня в щеку, обдавая ароматом духов. «Если что, сразу звони, я приеду после обеда». «Мам, подожди», — говорю я, когда она уже открывает дверь. «Что?» «Просто хотел сказать, что ты очень красивая», — с улыбкой говорю я. «Спасибо», — смущается мама. «В последний раз ты так говорил, когда тебе было 5. Правда, это непростительно. Отныне я буду чаще делать тебе комплименты». Мама еще раз целует меня и уходит. Я принимаю душ, завтракаю и затем сажусь за комп с большой чашкой кофе. Другой подросток на моем месте зарубился бы сейчас в компьютерные игры или занялся другой фигней. Но передо мной стоят важные задачи, и я не могу себе позволить тратить время впустую. На легкую головную боль плевать, если станет плохо, приму прописанные таблетки. В первую очередь надо пройти адаптацию и воскресить память прошлого Александра. Затем, посмотрим, раз уж официально я принадлежу к столь богатой семье, перспективы у меня имеются. Только вот наследства я лишен, так что стать мажором и халявить не выйдет. Наоборот, мне предстоит война за то, чтобы доказать свое право зваться Грозиным. В таком формате проходит 4 дня. Я безостановочно читаю книги и статьи в интернете, смотрю видео и разговариваю с матерью. Все это помогает восстановить потерянную память. Сплю я тоже достаточно, мозгу требуется отдых и время на усвоение информации. Когда я просыпаюсь на 5-й день, меня не покидает ощущение, что происходит что-то важное. Оно так сильно зудит, что я не выдерживаю и спрашиваю у мамы, что сегодня за день. В смысле, сегодня есть какое-то событие? Конечно, сегодня день рождения дедушки. А во, тогда надо купить подарок и ехать в княжеское поместье. Вряд ли, грустно усмехается мама, нас не приглашали. Почему? Мне казалось, ты уже вспомнил, что в роду нас не жалуют. Ничего, я это исправлю. Где мой телефон? Ты что, собрался ему звонить? Мама округляет глаза. Уже звоню, улыбаюсь я, прикладывая трубку к уху. Алло, ваше сиятельство, разрешите поздравить вас с днем рождения. Спасибо, Александр, сухо отвечает князь. Я приготовил для вас подарок. Собираюсь вечером приехать, чтобы вручить лично. Что ты творишь? Мать обхватывает руками голову. С князем нельзя так разговаривать. Не нужно подарка, говорит тем временем князь Григорий. Приезжать тоже не нужно. Сегодня будет прием, не так ли? Каждый год бывает, память подкидывает варианты. Вам с матерью нежелательно на нем появляться. Я всего лишь хочу поздравить деда. Разве это плохо? Увидимся вечером, ваше сиятельство. Не дожидаясь ответа, я кладу трубку. Ужасная наглость. Но, как ни странно, мне позволено больше других. Как раз потому, что я нелюбимый член рода, могу вести себя как полный мудак. Немного нахальства, чтобы добиться цели, не помешает. Собирайся, мама. Вечером мы едем на прием. Сынок, нас не пустит. Пустит. У меня уже есть план. Какой? Бледнеет мама. Я улыбаюсь. Для начала, красиво оденься. Всем привет. Мы начинаем историю Александра Грозина. Погнали. Глава 2. Нас все равно не пустит. Анна усмехается. Тот, кого нет в списке гостей, не сможет пройти. Сказал же, я решу этот вопрос. У меня есть приличный костюм, надо выглядеть солидно. Ты правда собрался ехать? Понимаешь, как мы опозоримся, если будем вынуждены развернуться у ворот. Мама передергивает плечами. Наша с тобой честь и так не в лучшем состоянии. Нас никто не развернет. Собирайся. Моя железная уверенность заставляет мать подняться и приступить к делу. Она делает несколько звонков и затем отправляется в город. К парикмахеру, стилисту и так далее. Хорошо, что я мужчина и мне все это не нужно. Чтобы подготовиться, достаточно сходить в душ и надеть костюм. Хотя поправить прическу тоже не помешает. В любом случае, у меня полно времени на то, чтобы отыскать подарок для деда. Но прямо сейчас мне хочется совсем другого, а именно, физической активности. Да, дело хорошее. Я ведь собирался привести тело в порядок. Пора начинать. Делаю разминку, а потом падаю на пол. 20 отжиманий, как нифиг делать. Но я не сдаюсь и добиваю до 30. Передышка и новый подход. Приседания, скручивания, другие упражнения. Мне все в кайф. Никакого психологического напряга. А терпеть боль в мышцах я умею. Принимаю душ, иду в парикмахерскую возле дома. Затем возвращаюсь домой и сажусь за компьютер. Звоню матери. Что любит наш дедушка? В смысле, что ему подарить? Он коллекционирует часы, отвечает Анна. Но у нас с тобой не хватит денег на часы его уровня. А кроме часов, трудно сказать. Сам понимаешь, у такого человека все есть. ХММ. Ладно, понял. Кладу трубку и приступаю к поиску. Что я ищу? Само собой, раритетные часы. Вторичный период адаптации почти закончен и идет успешно. Так что я могу вспомнить, что в коллекции деда модели лучших мировых брендов. Но также у него есть куча не столь дорогих часов, ценных как предмет коллекции. Значит, если я найду достаточно раритетную вещь, это будет достойный подарок. Поиск по сайтам объявлений не выдает ничего интересного. Часов навалом, но они либо в плохом состоянии, либо недостойны князя, либо стоят слишком дорого. Более глубокий поиск приводит меня на сайт аукционов, и здесь мне везет. Находится свежее объявление о том, что дворянский род Аникиных распродает имущество. Разорились, бывает, или просто срочно нужны деньги. Пробегаюсь по списку выставленного на продажу имущества. Бинго! Фамильные серебряные часы, сделанные на заказ. Правда, начальная сумма указана в 250 тысяч рублей. Для нас с мамой это слишком дорого. Оставляю страницу открытой, ищу другие варианты. Но скоро понимаю, что часы Аникиных все-таки наилучший выбор. Надо лишь придумать, как купить их дешевле. Регистрируюсь на сайте аукционов и на всякий случай бронирую лот. К счастью, это анонимно и к покупке не обязывает. Но хоть небольшая гарантия, что часы не уплывут у меня из рук. Пробиваю информацию по роду Аникиных. На серьезные раскопки нет времени, хватит и поверхностных сведений. Нахожу несколько интересных фактов и переписываю их в заметки на смартфоне. Мама возвращается уже после обеда. В 100 раз красивее, чем обычно, мастера как следует поработали над ее внешностью. Надеюсь, все эти процедуры не слишком сильно ударили по нашему бюджету. Ничего. Вопрос с недостатком денег я тоже намерен в скором времени решить. Я надеваю классический черный костюм с белой рубашкой и бордовым галстуком. Мама облачается в скромное платье цвета шампань. Юбка до колена, никакого декольте, но смотрится восхитительно. «Роскошно выглядишь», — говорю я. «Спасибо», — крутясь перед зеркалом, мама улыбается и становится от этого еще красивее. 100 лет не была на светских мероприятиях. «Значит, сегодня побываешь». Отправляемся в поместье князя, которое расположено за городом, на юге от Москвы. Попадаем в пробку, но это пустяки. Времени предостаточно, мы специально выехали заранее. Чем ближе подъезжаем, тем более явным становится волнение матери. В конце концов, ее прорывает. Это была плохая идея, а вот и нет, замечательная. Я намерен восстановить связи с семьей и вернуть назад твою долю в компании. Ты что, мама от ужаса даже тормозит. Тише, тише, все в порядке, мы ведь члены рода Грозиных, внукам тоже причитается, правда, поскольку, у Максима 5%, кажется, сглотнув, отвечает Анна. Максим, сын дяди Юрия, да, на всякий случай уточняю. Мама молча кивает и возвращает взгляд на дорогу. Ну, значит, и мне положено 5, а тебе 10, итого 15, князь ничего тебе не даст, посмотрим. Кстати, я и не думаю, что это будет легко. Но готов бороться. Ты, мама бросает на меня ошарашенный взгляд. Сильно изменился после травмы. Не знаю. Может быть. Остановись, мне надо кое-что сделать. Что? Прямо здесь. Просто остановись. Мама сбавляет скорости, паркует машину возле придорожной кафешки. Спрашивает, хочу ли я кофе. Утвердительно мычу, не отвлекаясь от телефона. Открываю заметки, а затем звоню по указанному на сайте аукционов номеру. «Дом Аникиных, слушаю», — раздается мягкий голос. «Добрый вечер», — говорит княжич Грозин, Я благоразумно не уточняю, который. Позовите хозяина дома, сию секунду. Через несколько мгновений в трубке звучит другой голос. Да, ваше сиятельство, это барон Евгений Аникин. Сразу к делу, ваше благородие. Слышал, вы распродаете имущество. Есть ли в продаже часы? Часы, да, я готов продать фамильные часы, которые принадлежали моему деду. Серебро высшей пробы, гравировка, идеальный швейцарский механизм. Идут секунда в секунду, расхваливает барон. Прекрасно, говорю я, готов купить их за 50 тысяч. 50, восклицает Евгений. Простите, ваше сиятельство, но это фамильная вещь, я не могу. Послушайте, барон, я делаю голос ниже и хмурюсь. Мимика отражается в голосе, и даже через телефон собеседник почувствует мое недовольство. Не в вашем положении стоит торговаться. Вашей компании предстоит выплатить, если не ошибаюсь, 140 миллионов долга. Спрашиваю, сверяясь с заметками в смартфоне. Информация из открытых источников. Да барон и сам прекрасно знает о своих долгах. Однако есть разница в том, чтобы знать самому и слышать со стороны, тем более таким строгим тоном, который я выбрал. Молчание Аникина лучше любых слов говорит о том, что он напрягся. Не такая большая сумма, продолжаю я. Однако птички из дворянской палаты нашептали мне, что вас все равно могут лишить титула. Ведь компания в долгах уже более 3 лет, не так ли? Достаточный срок для того, чтобы ваши права подвергли сомнению. Послушайте, ваши, насколько мне известно, делу уже был дан ход, твердо продолжаю я. Теперь все зависит от того, как быстро вы погасите долг. Понятное дело, что мои деньги не сильно вам в этом помогут, но вы можете рассматривать продажу этих часов как инвестицию. Замолкаю и жду реакции, которая приходит с замедлением. Барон явно не ожидал, что его начнут нагибать. Что вы имеете в виду, ваше сиятельство? Спрашивает, наконец, он. Сегодня я буду на большом приеме. Да вы, наверное, и сами знаете, на каком. Да, конечно. Передавайте поздравления вашему отцу, я полагаю. Простите, вы не представились. С кем из княжичей Грозиных я? 100 тысяч, перебиваю я. Последняя цена. И я замолвлю за вас слово перед князем, а также перед гостями. Возможно, кто-то захочет купить ваше имущество по сходной цене, или поможет иначе решить проблему. Аникин тяжело вздыхает и слабым голосом отвечает. Хорошо, ваше сиятельство, 100 тысяч за часы. Буду через полчаса, говорю я и кладу трубку. Ничего себе, раздается рядом мамин голос. О, ты уже здесь, поворачиваюсь к ней. Не слышал, как ты села обратно. Я уже почти выпила свой кофе. Анна приподнимает картонный стаканчик. Что это было, Саша? Никогда не слышала, чтобы ты так разговаривал. Предпочитаю не отвечать, вместо этого сам задаю вопрос. Который час? Ага, уже пора. Позвони дяде Витале. Зачем? Позвони и спроси, через сколько он прибудет на прием. На вопросы не отвечай. Просто узнай, когда он будет. Потом сделай вид, что связь плохая. Мама подозрительно смотрит на меня, но делает, как сказано. У них с братом неплохие отношения, поэтому информацию она добывает легко. После этого, следуя моим жестам, притворяется, что пропала связь. Теперь отключи телефон, говорю я, когда мать кладет трубку. Когда приедем к Аникину, напиши сообщение, что все в порядке. Просто связь на трассе пропала. Не стоит заставлять дядю переживать. Анна качает головой, заводит тачку и выруливает на дорогу. Я тебя не узнаю, говорит она. Ты и правда будто проснулся другим человеком. Знаешь, мам, задумчиво говорю и делаю глоток кофе. Я побывал на грани смерти и многое переосмыслил. Что, например, отношение к жизни. Я больше не хочу тратить время впустую. Хочу действовать решительно и добиваться целей. Каких? Мать бросает на меня короткий взгляд. Пока не знаю. Одно скажу точно, это будут великие цели. Скоро мы оказываемся в коттеджном поселке, где живет барон Аникин. На входе стоит шлагбаум, при нем охранник. Называем себя, и нас без проблем пропускают. Отыскиваем нужный дом. Я выхожу из машины и нажимаю на кнопку звонка. Меня встречает дворецкий и приглашает войти. Предлагает пройти в гостиную и выпить чаю, но я отказываюсь. Нет времени, любезный. Позовите барона. Евгений Аникин спускается через минуту. При виде меня вскидывает брови и сообщает. Надо же, не ожидал увидеть именно вас. А что здесь удивительного? Перед вами княжич Грозин. Разве есть разница, который из них? Судя по выражению лица барона, разница есть. Конечно, одно дело – бастард, которого не уважают в собственной семье. Другое дело, например, наследник титула, княжич Юрий. Вы принесли часы, спрашиваю я, не давая молчанию затянуться. Если позволите, я бы хотел уточнить насчет нашей договоренности. За полчаса ничего не изменилось. Или вы хотите сказать, что сомневаетесь, способен ли я ее выполнить? Простите за честность, ваше сиятельство, но да, Евгений обозначает поклон. Разве можно просить прощения за честность? Все в порядке. И да, наш договор в силе. Когда сегодня я буду общаться с гостями на приеме, то упомяну о вашей беде и скажу, что вы человек, достойный спасения. Что ж, Александр, позвольте мне и дальше быть откровенным. Я не сомневаюсь в том, что вы поговорите с людьми, а в том, что они к вам прислушаются. Справедливо, я улыбаюсь, но вы же прислушались. Я умею убеждать. В моем положении тяжело отказаться от такого предложения, Аникин вздыхает. Да и 100 000 не самая плохая цена за эти часы. Они дороги мне больше как память. Будьте уверены, в коллекции моего деда они будут в сохранности. Возможно, со временем вам удастся их выкупить. Могу я, кстати, взглянуть? Барон достает из кармана деревянную шкатулку и открывает. Там на бархатной подложке лежат серебряные карманные часы на цепочке. Я беру их, открываю, смотрю на ход стрелок и прислушиваюсь к работе механизма. Делаю вид, будто разбираюсь. На самом деле по дороге я прочитал несколько статей о механических часах. Уже знаю, на что обращать внимание. Кажется, балансир немного барахлит. Впрочем, неважно. Сразу же говорю я и кладу часы обратно в шкатулку. Мы утвердили цену. Я не буду торговаться. Перечислю вам деньги, как только сяду в машину. Хорошо, ваше сиятельство, Аникин отдает мне часы и пожимает руку. Надеюсь, вы сможете помочь. Считайте, что уже помог. Всего доброго, ваше благородие. Евгений не боится, что я просто уеду и оставлю его без денег. Дворяне держат слово, на этом строится множество деловых отношений. Некоторые аристократы старой закалки больше верят слову чести, чем подписанному договору, в котором можно найти лазейку. Прыгаю в автомобиль и улыбаюсь маме. «Удачно?» – спрашивает она. «Да, перечисли барону 120 000 и прикрепи сообщение. Что-нибудь вроде все будет решено, не сомневайтесь. Кажется, вы договорились на 100, не скрывая недовольства», – говорит мама. «Пришлось торговаться?» «Нет, просто хочу сделать так, чтобы его благородие чувствовал себя немного должным. Вдруг и он когда-нибудь сможет нам помочь. Нельзя так разбрасываться деньгами. Я не разбрасываюсь. К тому же, такую сумму мы можем себе позволить. Я заходил в твой онлайн-банк, там почти 700 000 рублей. Ты заходил в мой банк», восклицает мать. «Зачем?» — оценивал наш капитал. «И да, я понимаю, что это не свободные средства, большая часть из них нужны тебе для оборота. Все в порядке. Делами магазина я займусь чуть позже. Ты хочешь заняться моим бутиком?» «Да, уверен, там есть точки роста». Открываю шкатулку и смотрю на часы. «Поехали, мы уже опаздываем». Анна только качает головой, перечисляет деньги барону, заводит машину, и мы едем дальше. Проходит еще 40 минут, и вскоре мы оказываемся на подъездной дороге к поместью князя. На повороте стоит охрана. Вдоль дороги дежурят бронемашины. Уверен, в темнеющем небе летают дроны-наблюдатели. Безопасность на таком мероприятии должна быть на высшем уровне. Добираемся до ворот. На наших глазах через них проезжает роскошный внедорожник с узнаваемым логотипом. Надо же, Мерседес. Даже в этом мире некоторые предпочитают немецкие авто. Нам преграждает дорогу гвардеец с автоматом наперевес. Другой подходит к водительской двери и отдает честь. Мама опускает стекло. И гвардеец говорит: «Добрый вечер, господин, госпожа. Ваши фамилии?» «Грозины», — вперед матери отвечаю я. «Анна и Александр». Гвардеец на миг застывает, а потом медленно кивает. «Прошу прощения, вас нет в списке приглашенных, а вы этот список в голове держите?» — уточняю я. «Может, сверитесь на всякий случай?» «Простите, насчет вас я абсолютно уверен». «Так я и знала», — еле слышно шепчет мама. «Думаю, князь просто не стал включать в список своих дочь и внука», — говорю я. «Ведь и так понятно, что мы приедем его поздравить. Я не могу вас пропустить, господин». «Можете, конечно. А если боитесь княжеского гнева, то не стоит. Я решу этот вопрос. Открывайте ворота». «Не могу», — хмурится гвардеец. Простите, вам лучше уехать. Вижу, что у мамы уже глаза на мокром месте. Представляю, о чем она сейчас думает. Поддалась на уговоры подростка, сделала макияж и прическу, надела красивое платье. А теперь нас просто не пускают, будто бродяг каких-то. Мы поедем только туда, с обаятельной улыбкой сообщаю я и указываю в сторону поместья. Мам, закрой окно. Прохладно. Мама послушно закрывает окно и прерывисто вздыхает, стискивая руками руль. Я тоже немного взволнован, но не показываю этого. Надо излучать уверенность, иначе она окончательно расклеится. Не вздумай разворачиваться, говорю я. Мы проедем. Как? Он ведь ясно сказал, что не пустит. Анна кивает на гвардейца, который что-то передает по рации. Ясно, что наверняка докладывает о нашем прибытии. Они ведь не смогут заставить нас уехать, правда? Мы же дворяне, как-никак, и члены рода. Дедушка сам не допустит, чтобы нас прогнали. Это затронет честь всех грозиных. Ну и что мы будем делать? Стоять здесь? Не совсем. Скоро все будет. Ага, похоже, вот и он. Смотрю в зеркало заднего вида на приближающийся автомобиль. Номера кажутся мне знакомыми, как и сама машина с наглухо тонированными окнами. Мам, это тачка дяди Вити. Она тоже смотрит в зеркало и хмыкает. Да, отлично. Посиди пока здесь. Я выскакиваю из машины и иду навстречу Эльбрусу Виталия. В отличие от нашего, этот Эльбрус новенький, последней модели, и наверняка бронированный, зная паранойю дяди. При виде меня автомобиль резко останавливается. Открывается передняя дверь, и оттуда выглядывает охранник. Я могу чем-то помочь? Не можете. Дядя Виталий, это я, Александр. Быстрым шагом подхожу к машине. Дергаю заднюю дверь и сразу же падаю в салон. Водитель хватается за пистолет, второй охранник пытается вытащить меня из тачки. «Тише, это мой племянник». Виталий Грозин ошеломленно смотрит на меня, поправив очки, говорит, «Неожиданно, и я рад вас видеть, дядя». Хватаю Виталия за руку и крепко пожимаю. «Как добрались? Знаете, я в таком предвкушении. Давно не был на приемах у князя. Если мне не изменяет память, ты ни разу не был». Виталий забирает руку и одергивает серый пиджак. «Что тебе нужно? Небольшая услуга, только и всего. Позвольте нам с мамой заехать внутрь на вашей машине. Аня тоже здесь?» Дядя смотрит через лобовое стекло. «Конечно, мы оба приехали поздравить его сиятельство. Вряд ли он этому обрадуется. Кто сказал, что я хочу его порадовать? Только поздравить, я достаю телефон и набираю маме. Алло, мам, поставь машину на обочине и садись к нам. Когда ты успел набраться такой наглости?» Снова поправляя прямоугольные очки, спрашивает Виталий. Как-то сама пробудилась, флегматично пожимаю плечами. Поворачиваюсь к охраннику, который все еще стоит у двери и недружелюбно смотрит на меня. «Будьте добры, помогите моей матери дойти до машины». Охранник вопросительно смотрит на Виталия. Тот кивает, а когда телохранитель удаляется, спрашивает. «Значит, ты уже в порядке? В полном, как видите?» «Хорошо, я переживал за тебя, честно». «Спасибо, дядя, я не сомневаюсь. В отличие от некоторых других членов семьи, вы всегда были добры к нам». Виталий Грозин, его Эльбрус Хасто и особняк князя. Скоро мама тоже садится в машину, и на заднем сидении становится тесновато. Но ничего, потерпим немного. Возле ворот нас ожидаемо останавливают. Княжеский гвардеец стучится в заднее окно. Виталий просит водителя опустить стекло и говорит. «Они со мной. Вы уверены, ваше сиятельство?» «Уверен. Все риски беру на себя». «Спасибо, Виталя», — говорит мама и берет его за руку. «Брось. Вообще-то, я не понимаю, почему отец продолжает вас игнорировать. Ведь он признал Александра». Дядя коротко смотрит на меня. «Он сложный персонаж», — вздыхает мать. «Когда мы проезжаем на территорию, перед нами в полной мере открывается вид на поместье. Главное здание впечатляет. Огромное, монументальное строение в замковом стиле со остроконечными башнями. Подъезжаем к высокому крыльцу поместья. Меня аж потряхивает от того, что все получилось. Авантюра была рискованная, но она удалась. Тайком вытираю взмокшие ладони о брюки и не перестаю улыбаться. Ох, мама сникает. Он здесь. Смотрю на крыльцо и вижу на верхней ступени высокого и статного мужчину. Он одет в классический смокинг, а на лице красуется эффектная борода. Взгляд метает молнии, издалека видно, что князь в гневе. «Все в порядке», — говорю я. «Пусть нам откроют двери. Мама, достань телефон и снимай меня». «Зачем? Сделай, как я говорю». Дожидаюсь, когда лакеи откроют мне дверь, и выскакиваю из машины. Быстро поднимаюсь по ступенькам. Не то чтобы бегу, но и не задерживаюсь. Изображаю радость от встречи с дедом, якобы хочу поскорее обнять его. Оказавшись на две ступеньки ниже, кланяюсь, а потом подскакиваю и заключаю князя в объятия. «Ты что творишь?» – рычит он, пытаясь меня отпихнуть. Обнимаю любимого дедушку, крепче сжимая объятия, отвечаю я. «Тебя не должно здесь быть, но я уже здесь». Хлопаю князя по спине и смеюсь на публику. Народу вокруг немало. Слуги, гвардейцы и гости, которые прогуливаются по двору с бокалами шампанского. «Ну же, прогоните меня», — шепчу деду на ухо. «Давайте устроим скандал». Уже через 5 минут видео с нашей ссорой будет во всех социальных сетях. Враги рода будут счастливы видеть раздор внутри семьи. «Как ты смеешь?» Князь так крепко стискивает мое плечо, будто вот-вот сломает. «Это не угроза, ваше сиятельство, а констатация факта. Обещаю, что буду вести себя как подобает и не испорчу праздник. Ну, либо испорчу, если вы меня прогоните. Решать вам, что скажете». Глава 3. Князь выбирается из моих объятий и смотрит в глаза. Взгляд у него тяжелый. Карие глаза кажутся почти что черными. Но я не отвожу взгляда, сохраняя при этом спокойствие. «Дерзкий щенок», — выплевывает дед. «Какой есть, ваше сиятельство? Не знал, что ты способен вести себя так нагло. Вы почти ничего обо мне не знаете. Возможно, если захотите узнать, то будете приятно удивлены. Сомневаюсь». Князь бросает взгляд на моих маму и дядю, которые медленно поднимаются по ступенькам. «Не ради тебя», — цедит он, — «ради репутации семьи. Веди себя прилично и не отсвечивай, понял?» «Понял, ваше сиятельство». Дедушка теряет ко мне интерес и распахивает объятия для Виталия. Обнимает его, затем смотрит на Анну. Мама скромно опускает глаза и делает реверанс. «Здравствуй, дочь», — сухо говорит князь. «Давно не виделись». «Да, ваше сиятельство», — неожиданно тонким голосом отвечает мама. Князь коротко обнимает ее и позволяет поцеловать себя в щеку. «С днем рождения, папа», — улыбается она. Григорий молча кивает и указывает в сторону дверей. «Идемте внутрь. Анна, расскажи, как у тебя дела?» «Только вкратце. Виталий, будь внимательнее. Сегодня в меню устрицы и другие морепродукты». «Спасибо, отец», — кивает тот. «На меня князь больше не обращает никакого внимания. Вместе с мамой они уходят в зал, а мы с Виталием направляемся следом». «Ну и представление ты устроил?» — негромко говорит дядя. «Что ты сказал ему?» «Ничего особенного. Поздравил с днем рождения и попросил позволения находиться на приеме. И он согласился. Как видите, улыбаюсь я. Могу лишь похвалить тебя». Перед входом в зал Виталий осматривает себя и поправляет галстук. «Может быть, ты думаешь, что это пустяк, но переубедить моего отца в чем-либо – задача не из легких. Спасибо, дядя. Кроме того, ты заставил его выйти на крыльцо. Из всех гостей он встречает лично только членов клана и близких друзей. Так что это двойная победа. Не сразу понимаю про членов клана. Вроде бы мы род, а не клан. Потом доходит. Грозины, род, семья. А клан, понятие более обширное. В него входят и другие роды, связанные с грозинами узами вассалитета или деловых отношений. Но мы ведь даже не члены клана, правда? Мы члены основного рода. Сложный вопрос. Виталий искоса смотрит на меня. Хорошего вечера, Александр. Благодарю, и вам. Князь Григорий Грозин. В огромном зале находится куча народу. Расставлены столы с закусками, лавируют официанты, а гости негромко беседуют. Типичный светский вечер, как в кино. Прием в честь дня рождения, традиция, которой следуют многие дворяне. Те, что могут себе позволить, по крайней мере. Завтра же в этом доме состоится закрытый ужин, только для самых близких. Моя задача – попасть туда. Я должен заявить свое право зваться Грозиным. Шампанское мне пока нельзя, да и вообще, я не любитель алкоголя. Наливаю себе апельсиновый сок и курсирую по залу, знакомясь с людьми и оттачивая мастерство коротких бесед. Далеко не все хотят со мной общаться. Все же репутация и правда далека от идеальной. Многие, не скрываясь, воротят нос, избегают разговора или сворачивают его как можно быстрее под вежливым или не очень предлогом. Неприятно, но ничего не поделаешь. Приходится работать с тем, что есть. Я бастард, а слова более ругательного в дворянской среде сложно придумать. Признание дало мне право носить фамилию, но не сделало мою кровь чище. С точки зрения аристократов я едва ли не хуже, чем сын бродяги. А может и хуже. Потому что бродягу бы прогнали, а я официально имею право находиться среди них. Впрочем, мое обаяние пробивает некоторые стены, особенно в общении с женщинами. Комплименты и удачные шутки заставляют дам улыбаться, что явно играет мне на руку. Да и держусь я уверенно, твердо встречаю неприязненные взгляды и хожу с гордо поднятой головой, будто я здесь главный. Не забываю про свое обещание барону Аникину. Когда это уместно, упоминаю про его тяжелое положение. Всячески расхваливаю барона как достойного человека и рекомендую при возможности помочь ему, купить имущество или замолвить словечко в дворянской палате. Я не боюсь, что такие непринужденные просьбы нанесут урон моей чести. Я ведь поискал информацию об Аникине. Репутация у него и правда неплохая, если не считать долгов. В целом, он хороший человек, просто плохой предприниматель. Знаете, барон мог бы обратиться за помощью в мой фонд, говорит один из гостей. Что за фонд? Мы занимаемся инвестициями. Можем изучить ситуацию его благородия и, если это будет рентабельно, то закроем долги и вложимся в бизнес. Благодарю, вежливо киваю. Я передам барону ваше предложение. Собственно, делаю это сразу же. Пусть Аникин не переживает и видит, что я держу слово. Отхожу в сторонку и отправляю ему голосовое сообщение, следом скидываю название фонда и контакты тех, кто заинтересовался покупкой имущества. У меня в телефонной книжке тоже прибавилось номеров. Я познакомился с директором успешной юридической фирмы, владельцем охранного агентства и другими полезными людьми. Пока не знаю, чем сам хочу заниматься, но подобные знакомства лишними не бывают. В отличие от других членов семьи Грозиных, я не могу во всем полагаться на ресурсы династии. Мне нужны свои связи, свой авторитет и свои люди. По-другому не получится пробиться. Не успеваю убрать телефон в карман, как на плечо мне вдруг падает тяжелая рука. Оборачиваюсь и сталкиваюсь с острым взглядом карих глаз. Передо мной высокий, широкоплечий мужчина со строгими чертами лица. Гладко выбрит и безупречно одет. Его костюм явно сшит на заказ и стоит, наверное, дороже маминой машины. «Ты что здесь делаешь?» – цедит мужчина. «Здравствуйте, дядя». Я мягко убираю его руку с плеча. «Рад видеть». «А я тебя нет», – отвечает Юрий, старший сын князя и наследник титула. «Жаль, потому что мы будем видеться чаще». «Да ладно, скажи, как у тебя вообще хватило наглости припереться?» «Не понимаю, о чем вы?» «Я княжич, внук именинника. У меня есть полное право находиться здесь. Официально, может быть». Юрий делает шаг и оказывается ко мне вплотную, пронзает взглядом, но я не отвожу глаз, даже улыбаюсь. «Но по факту ты здесь нахрен не обосрался», — продолжает он, понизив голос. «Ты позоришь фамилию тем, что осмелился прийти. Зачем так грубо, дядя? Как еще с тобой разговаривать? Ты же ублюдок, сын непонятно кого. Радуйся, что вообще дышишь. На месте отца я бы еще в младенчестве тебя прикончил». От злости у меня на миг перехватывает дыхание. Кулаки невольно сжимаются, а улыбка с лица пропадает. Продолжая смотреть Юрию в глаза, говорю: «А вот за такие слова я могу вызвать вас на дуэль». В моем голосе столько металла, что на этой дуэли нам даже не понадобятся шпаги. Дядя хохочет мне в лицо и переспрашивает: «Что ты сейчас сказал? У вас проблемы со слухом? Могу повторить громче, чтобы все услышали? Смешной. Ты как вообще соображаешь, с кем разговариваешь?» «Конечно, так мы сделаем вид, что ничего не было, или испортим праздник семейной дуэлью». Юрий с ухмылкой качает головой. «Ну ты и клоун, конечно», — говорит он. «Значит, так, сейчас находишь свою мать, она берет тебя под руку, и вы спокойно уходите. Понятно, да? А если вздумаешь спровоцировать скандал, я тебе такие проблемы устрою, мало не покажется. Пока только вы здесь провоцируете. 15 минут, не уберешься, пеняй на себя». Юрий Грозин, наследник князя, уходит, задев меня плечом. Замечаю, что на нашу перепалку обратили внимание другие гости, но стоит мне повернуться, как они тут же отворачиваются, сделав вид, что ничего не заметили. Вижу маму, которая беседует с престарелой парой. Она отчаянно семафорит мне глазами, мол, что случилось. Я широко улыбаюсь, а затем пишу маме сообщение: «Все в порядке. Дядя Юра оскорбил меня, и я предложил ему дуэль, но получил вежливый отказ. Мама не может прочитать сообщение прямо сейчас. Этикет не позволяет отвлекаться на телефон во время разговора. Но я указываю глазами на ее клатч, мол, все объяснения там». Снова наполняю свой стакан соком и продолжаю гулять по залу, общаясь с людьми. Вскоре камердинер объявляет, что через 5 минут князь произнесет речь, и гости приходят в оживленное движение. Члены семей отыскивают друг друга, чтобы стоять вместе. Надо же всем показать, какие они дружные и сплоченные. Я тоже осматриваюсь, разыскиваю маму и других грозиных, но мама сама меня находит. «Саша», — шипит она, хватая меня под руку, — «что там случилось с Юрием? Я же тебе написал. Ты в своем уме? Зачем ты вызвал его на дуэль?» «Я не вызывал. Просто сказал, что оскорбление может привести к дуэли». Мать вздыхает и обмахивает шею ладонью. «Жарко. Надо было, как в старые времена, веер с собой взять. И что Юрий тебе ответил?» Посмеялся. «Это пустяки, забей. Где они?» Оглядываюсь по сторонам. «Кто? Твои братья и все остальные. А, вон они, ближе к лестнице. Идем». Мама пытается сопротивляться, но я уверенно веду ее через толпу к главному месту в зале. Перед мраморной лестницей, которая ведет на второй этаж, на площадке между маршами князь будет произносить торжественную речь. Члены семьи и наиболее важные гости вроде министров и представителей императора будут стоять прямо перед лестницей. Наше с мамой место среди них, кто бы что ни думал. Преодолеть толпу оказывается несложно, но теперь перед нами стоит оцепление из гвардейцев. Отделяют самых высоких гостей от тех, кто пониже рангом. Мать приходится чуть ли не силой тянуть за собой. Когда проходим через оцепление, один из бойцов преграждает путь. «Простите, сюда нельзя». Изображаю на лице гнев и наклоняюсь к мужчине, чтобы прошептать на ухо. «Ты идиот, что ли? Перед тобой дочь и внук князя. Служба надоела?» Обалдевший гвардеец смотрит на меня, а я киваю на лестницу. «Быстрее соображай, князь уже поднимается». «Простите, ваше сиятельство», гвардеец отходит чуть в сторону. «Мы с Анной подходим к стоящим по центру грозиным. Здесь не только Виталий и Юрий. Узнаю жену Юрия и его сына, который старше меня на несколько лет. Также здесь Алексей, младший брат князя, со своими женой, сыном и малолетней дочерью. Для меня он, получается, двоюродный дед». «Ты охренел совсем?» — сквозь зубы говорит Юрий, когда мы встаем рядом с ними. «Юра, тише», — примиряюще говорит Виталий. «Он член семьи, Аня тем более». «Да какой он член семьи, он?» — довольно, веско произносит Алексей. «У него внушительный, басовитый голос. Сейчас не время и не место. То есть тебе нормально, что рядом с нами будет стоять бастард?» «Да, дядя», — уточняет Юрий. «Нет, мне это не нравится. Но, как я сказал, сейчас не время». Юрий щерится и поворачивается ко мне. «Помнишь, да, что я обещал?» «Угу», — согласно мычу, не глядя на него. «Дорогие дамы и господа», — объявляет камердинер, — «его сиятельство, князь Григорий Михайлович Грозин». Зал наполняется аплодисментами. Я тоже хлопаю, игнорируя взгляды родственников. «Улыбайся», — шепчу маме. «Ты чего такая бледная? Все в порядке». «Мне так не кажется», — отвечает она. «Расслабься, мы на своем месте». Дедушка выходит вперед и слегка кланяется, приветствуя гостей. Перед речью он переоделся в белый фрак, а на грудь повесил все свои ордена. Само собой, он никогда не воевал, но получил немало наград за гражданские заслуги. На династии держится существенная часть имперской экономики. Князю вручают микрофон, и он начинает. «Дорогие дамы и господа, друзья и родные», он опускает взгляд на нас и на миг меняется в лице, но сразу же приходит в себя, а также все, кто был сегодня приглашен. «Апа», явный тычок в нашу с мамой сторону, но ничего, стерплю, кожа у меня толстая. Беру маму за руку и чуть сжимаю, пытаясь успокоить. «Я чрезвычайно рад видеть вас здесь сегодня и заранее благодарен за все поздравления и подарки». И все в таком духе. Я и не ждал от этой речи ничего, кроме множества цветистых фраз. Ни капли искренности, ни грамма душевности. Но ничего не поделаешь, традиция.